Глава 11. Я медленно подошел ближе и уловил кусок их диалога. «Все еще любишь клубнику?» — спросил Артем, и меня едва не стошнило от его ностальгически соблазнительного голоса. «Ага, но не ту пластмассовую супермаркета, а с грядки». Даша аж облизнулась. «Грядка, клубника, надо запомнить. Не поверишь». Он засиял ухмылкой и склонился так низко, что практически касался губами ее щеки. «У меня дома на участке как раз поспела на днях клубника. Хочешь, могу угостить?» Голос пацана прозвучал слишком интимно, с явным намеком, от которого во мне перегорел предохранитель. «Ну все, хватит этой хуйни!» Я подошел ближе. Даша заметила меня первой. Ее взгляд мгновенно прошелся по коже, как электрический разряд, и я вздрогнул. Но если ублюдку она улыбалась, то мне состроила кислую гримасу. «Ник?» — коротко бросила и взглянула на фитнес-браслет. «Еще есть время. Ты можешь пока выпить кофе». Казалось, что она пыталась избавиться от меня и остаться с Артемом наедине. Только фиг ей. «Никита?» Пацан чуть склонил голову, пока рассматривал меня. «Правда, отдохни пока. Все равно у нас с Дашей приватный разговор. Я же пытался держать себя в руках и не замахнуться случайно кулаком. А он, ох, как чесался от желания подружиться со смазливой рожей важной шишки. Плевать я хотел, кто он и зачем появился в проекте. Важно то, что он с первой же минуты появления стал баламутить воду. «Ты мешаешь подготовке», — высказался я со всей злостью, что кипело в груди. «И можешь ненароком сорвать нам съемку». Артем уже глядел на меня с фальшивой любезностью, но в глубине зрачка непонятного мне цвета плескалась ярость, и он бы выплеснул ее мне в лицо, как кислоту, но продолжил улыбаться. «Если я правильно помню, ты Никита Соболев». Театральная пауза тянулась слишком долго, после чего пацан бросил с ехидством. «И это ты уже дважды чуть не сорвал съемку. Не ты ли вчера громко заявил, что уходишь из проекта? Так почему вернулся?» «Ах ты ж, паршивая овца!» Я шагнул ближе, и мы практически встали лицом к лицу, как соперники на ринге. «Думаешь, победишь меня?» «Не в этот раз». «Не твоего ума дело», — бросил равнодушно, на что Артем пожал плечами. «Не моего, окей. Но ты едва не подвел Дашу, ведь твой так называемый уход мог стоить ей будущей карьеры. Даже если что-то хотел ответить, то заткнулся, ведь меня буквально сбили с ног упреком», — резко впился в Дашу вопросительным взглядом. Но она промолчала и в упор посмотрела на уёбка. Да откуда у него столько информации? Не было возможности больше на размышления. Нас позвали переодеваться для следующей сцены. Переодевшись, я вышел и едва не зарычал от досады. Даша стояла в центре площадки в боксерском аутфите. Шорты, короткий топ, заплетенные косы. Она выглядела слишком сексуально. И черт возьми, и рядом с ней Артем, сука, Руднев. Он что-то показывал ей в своем планшете, а сам под шумок то невзначай касался плеча Даши, то поправлял какую-то мелочь в костюме, будто это имело важную ценность. Черт подери, уйди, блядь, отсюда, просто свали, нахер. Я сжал кулаки и реально не мог себя понять в эту минуту. Ревность жгла грудь. Но разве это логично? Ладно, хорошо. Мы все-таки переспали с Дашей. Я слабак, признаю. Но разве это хоть что-то меняет? Мы не можем быть вместе. Так с какого хуя мне ревновать ее? Фотограф так удачно выдернул меня из пагубных мыслей. Начали. Никита, Даша, станьте ближе, как будто конфликт перешел в интимную близость. Вы страсть и гнев, лед и пламя. Прекрасно. Прямо удар по моей душе. Я подошел ближе, Но Даша даже не взглянула на меня, тупо смотрела в точку между вспышками. Губы поджаты, щека дергается. Казалось, она горит так же, как и я, но борется с чувствами еще интенсивнее моего. Став у нее за спиной, я положил руку на талию. Все сугубо по сценарию, никакой импровизации. Она дернулась, будто от разряда тока, но не отстранилась. «Расслабься», — мило прошептал ей на ушко. «Это работа», — процедила ледяным тоном и спешно добавила. «Не переигрывай». «Ладно, я не переигрываю. Просто пытаюсь вспомнить, как ты звучала, когда стонало мое имя», — прошептал ей на ухо настолько тихо, что сам еле разобрал собственные слова. Тупо бросил намек в надежде, что Дашка хоть каплю расслабится. Она замерла, но не обернулась, ничего не спросила, не стала уточнять, а в следующую секунду все стало бессмысленным, потому что раздался залп из снимков. Мы играли в долбанную страсть перед камерой, но на самом деле испытывали друг друга на прочности. Я сжимал ее в объятиях до боли в мышцах, до мурашек, до последнего вздоха. И понял вдруг, что если не поговорю с ней, то взорвусь бомбой. А она уже тикала и медленно отсчитывала время до взрыва. Съемка закончилась, как мне показалось, слишком быстро. И Артем снова облизал Дашу словами, будто она долбанный леденец на палочке. С ним она мило ворковала, в то время как от всех моих попыток заговорить отмахивалась, будто от надоедливой мухи. Но нет, так не пойдет. Даша все же поймал ее у выхода, прежде чем уебок Руднев предложил бы подвести ее до дома. А он собирался. Я видел это в его глазах, как и четко распознал дух соперничества со мной. Я не в настроении. Нам нужно серьезно поговорить. Она остановилась и посмотрела на меня слишком тяжело, с болью, которую я сам в ней породил. Знаю, накосячил, но и Даша много дров наломала, так что пора поставить в этом всем жирную точку. «Говори», — вздохнула. «Ну, быстро, меня ждет Артем». Стараясь не выдавать явной агрессии, я провел рукой по затылку и взъерошил волосы. «Как же начать этот неловкий разговор? Ты... правда беременна?» Она скривилась и закатила глаза. «Но плевать, я должен знать точно. А если да, то что? Это же только моя проблема». Даша уперла руки в бока, и взгляд стал такой хлесткий, будто девушка всеми силами останавливала себя от желания вмазать мне пощечину. «Нет», — покачал головой, — «она и моя тоже. Ты правда в норме?» «Забавно», — злобно усмехнулась, показывая явную неприязнь. «А с чего вдруг такие вопросы, Ник?» «Я волнуюсь за тебя. Ты выглядела реально испуганной и бледной. И если на самом деле беременна, то...» Она прищурилась. «То что? Просто хочу точно знать, что с тобой все в норме». Она резко сделала шаг ко мне. «А с каких это пор тебя заботит мое здоровье? Может, с той ночи, после которой назвал меня сумасшедшей?» «Я тебя не называл сумасшедшей», — выдохнул и умолк. Разговор шел не так, как я себе его вообразил в голове. Даша кусалась в ответ, и я мог понять ее чувства прямо сейчас. Но хотел ли? «Угу, ты просто сказал, что ничего не было, а я великая лгунья». «Потому что я правда не помнил». Рявкнул лишь потому, что она снова начинала играть на моих разболтанных нервах. «Ну что за несносная девчонка? А теперь что, вспомнила вдруг?» Даша улыбнулась с болью, и это вернуло меня на землю. «Даш», — хотел продолжить, рассказать, каким образом узнал правду, но она остановила меня резким ответом. «Расслабься, я не беременна. А если бы и была, то уж точно не таскалась за тобой в надежде получить штамп в паспорте ребенком». Я стоял как вкопанный, и не понимал, как мне реагировать. Каждое ее слово било наотмашь, и я ничего не мог с собой поделать. Просто стоять и пялиться на девушку, как идиот. Я довольно быстро взял эмоции в твердый кулак и снова задумался, пока отчаянно разглядывал лицо Даши. Если не беременна, то откуда эта нездоровая бледность и обморок? «У тебя все хорошо?» Вежливый вопрос, на который нахалка скривила носик. «Со здоровьем?» «Ну реально, я же не придумал себе все это. Даша правда выглядела в последнее время не лучшим образом. Просто раньше я не хотел этого замечать. А теперь рассмотрел и мысленно дал себе пинка под зад. Она вздрогнула вдруг, и я впервые за все это время увидела в глазах не фальшь, а реальный испуг. Но это все испарилось за секунду. «Со мной все прекрасно», — процедила с ядовитой ухмылкой. «А если и нет, то это не твоего ума дело». Дашка спешно ушла, прыгнула в тачку, рядом с которой стоял Артем. И этот говнюк увез ее от меня, будто имел на девушку все чертовы права.